163. Апрель 21. Прикасание к Высшему освобождает дух от низших притяжений. Как утвердиться в наинужнейшем? Памятованием о нем. Мысль о Владыке никогда не остается без следствий. Если мысль о людях обычных соединяет с ними, то как же объединяют с Учителем незримыми нитями мысли о нем? Мысль есть объединитель с тем, на что она устремлена. Думайте о том, с чем или с кем соприкасаетесь мыслью, то есть связываете себя магнитную силою мысли. Праздные и бесцельные мысли недопустимы.